Глава 97. Хаджар, воткнув перед собой меч, сидел в позе лотоса. Он медленно погружался в глубокую медитацию. Наконец, у него выдалась свободная минутка, которую он тут же решил посвятить развитию. Утренние тренировки с медвежьим отрядом уже особого роста не давали. Хаджар достиг предела своих физических возможностей на данной стадии. Следующий рывок и возможность увеличить свои показатели он получит только после перехода на стадию трансформации тела. Так что в данный момент все эти забеги с бревнами и прочее были больше нужны для поднятия морального духа армии. А он, несмотря ни на что, все же был низок. Солдаты чувствовали, что что-то не так. Они ведь не слепые. Замечали обеспокоенные лица командиров. Знали о том, что в оружейной им не выдают ни оружия, ни брони. Чувствовали, как с каждым днем в каше остается все меньше самой каши и прибавляется воды. Только видя, как отчаянно и самозабвенно по утрам тренируется генерал, они могли разглядеть луч надежды во всей этой вакханалии. Хаджар же, участвуя в забегах с бревнами на разросшемся плацу, теперь он вмещал несколько сотен тысяч, больше раздумывал над административными проблемами, чем над развитием, но не сейчас. Сейчас генерал был полностью сосредоточен на медитации на воткнутом в землю лунном стебле. Благодаря достижению уровня единства с миром он стал лучше чувствовать энергию, этот самый мир пропитывающую. То, что раньше казалось неуловимым туманом, теперь выглядело как берег широкой реки. Реки, в которую Хаджар нырнул с головой. Оказавшись под водой, он не видел ни бликующего солнца на поверхности, ни дна под ногами. Ведь на самом деле никакой реки не существовало. Хаджар все так же сидел неподалеку от своего громадного шатра. Напротив был воткнут клинок, а где-то в стороне несли дозор закованные в латы телохранители. Река была лишь частью воображения Хаджара, кусочком его мироощущения где-то там, среди эфирных ветров, обдувающих бесконечные горы и равнины. Пряталась в дыхании людей и зверей, игралась в догонялки с птицами и предавалась ласкам бегущих по небу облаков. Это сила, энергия, благодаря которой жил и каждый день перерождался весь мир. И именно в нее Хаджар нырнул. Ему не требовался воздух, потому что в реке было воздуха больше, чем в самой атмосфере планеты. Он не чувствовал холода, потому что она сама его согревала. Хаджар вовсе не захлебывался этой рекой, он ей дышал. И с каждым вздохом он забирал частичку этой силы себе, маленькую микроскопическую долю, настолько незаметную, что даже для муравья она бы показалась миниатюрной песчинкой. Вот только для Хаджара эта капля была просто гигантской. Втрое, если не вчетверо больше того, что он мог забрать раньше. И эту каплю он впитывал сквозь 9 врат, узлов на его теле. И когда та проникала в тело, он разделял ее на 12 нитей, рек. Распределяя в теле полученную силу особым образом, Хаджар медитировал в соответствии с техникой в свитке «Путь среди облаков». Если верить описанному в свитке дракона, а не верить повода не было, то каждая из техник медитации обладала своими свойствами. Например, если изучить что-нибудь на вроде дыхания саламандры, то в определенный момент адепт действительно сможет выдыхать пламя. Путь среди облаков обладал лишь одним свойством. Он действительно позволял даже небесному солдату ходить среди облаков. Потому как легенды о летающих адептах действительно оказались легендами. Во всяком случае, большая их часть. Нет, истинные адепты действительно могли долгое время находиться в воздухе, как, например, тот рыцарь духа на хребте синего ветра. Вот только это был не полет. Он лишь, пользуясь особой техникой, сделал свое тело легче пушинки и оттого медленно парил и даже падал, но не летел. Истинный полет был возможен лишь благодаря специальным артефактам. Стоили они баснословные суммы. Куда как дороже, чем могли себе позволить даже лучшие адепты империи. Сам же полет, свободный, как у птицы, был мифом, легендой. Легендой, которую путь среди облаков позволял воплотить в жизнь. Хаджар почерпнул из свитков лунного генерала многое. Она оставила ему в наследство богатую коллекцию знаний предков. Но все это в данный момент было неважно. Хаджар с наслаждением тонул в бездонной реке, омывающей весь мир. Энергия струилась по его телу. Она проникала в самую глубь его «я», туда, где сверкали 5 осколков некогда единого зерна. Именно эти осколки служили источником его собственной силы. Того, что он когда-нибудь, как и любое другое умершее существо, вернет обратно в бесконечную реку. И именно из-за этого круговорота стать бессмертным было так сложно. Ведь бессмертие нарушает этот вечный цикл, а значит, противоречит не людским законам, а правилам, установленным небом и землей. Но даже это сейчас не волновало Хаджара. Все, на чем он был сосредоточен, было попытками влить в осколки как можно больше энергии. Он чувствовал, что теперь способен делать процесс быстрее и качественнее, хотя стадия формирования ядра все еще была ему недоступна. У него пока не хватало сил, чтобы соединить 5 осколков в единое целое. Да, с каждым днем и с каждым новым усилием воли он приближал их друг к другу. Но движение оставалось незначительным и почти незаметным. Такими темпами он бы соединял их целый век, если не больше. Правильно говорят, что одними травами и различными ингредиентами нельзя проложить дорогу на вершину развития. Практикующие и адепты должны были закалять себя в пучине событий большого мира. Только так они могли получить истинные знания и поймать птицу озарения за хвост. Оказаться в моменте вдохновения, когда мир становится чуточку понятнее. Открываются мистерии, дают себя увидеть далекие и глубокие тайны. И именно такой момент внезапно наступил для Хаджара. В глубине бездонной реки, намного глубже, чем Хаджар мог себе представить, он заметил отблеск стали. Хаджар развернулся и поплыл к нему. Естественно, все это он делал своим разумом и даже тем, что намного мистичнее и древнее, чем просто разум. И все же каждое движение, каждая попытка погрузиться глубже в реку ощущались как реальные. Пока Хаджар сидел у шатра, его тело начала бить мелкая дрожь, а по лицу покатились крупные градины пота. А где-то в эфирных потоках сознание Хаджара боролось с несущей его в сторону от отблеска рекой. Он сражался с ней, он пытался остановить титаническую силу, уносящую его в сторону. Но сделать это было практически невозможно. Лишь рванув из последних сил, Хаджар смог немного сдвинуть свое тело и слегка приблизиться к стальному отблеску. Тот все еще находился от него на таком же расстоянии, на каком самая дальняя звезда от пастуха, лежавшего на холме и вглядывающегося в бездонный космос. Но даже этого хватило, чтобы телохранители, обнажая оружие, прибежали на внезапный вскрик. Их генерал с трудом поднимался с земли. На его теле повсюду виднелись глубокие порезы, такие, какие мог оставить только очень быстрый и сильный меч. «Генерал Хаджар, все в порядке!» — услышали они даже радостный голос. «Все в полном порядке!» Хаджар, вытерев кровь, вздохнул полной грудью и убрал меч в ножны. Направляясь к лекарю, он не чувствовал себя раненым или потерпевшим неудачу. Нет, напротив. Теперь он знал, что где-то в глубине реки скрывается другая энергия. Энергия, которой его тянуло с невероятной силой. И в то же время он был слишком слаб, чтобы не просто до нее дотянуться, а выдержать ее свет. Где-то в глубине реки скрывалась энергия меча. То, что Хаджар так долго искал и, наконец-то, нашел.